«И вот Мерфи снова с нами, даже и соскучиться не успели», — заметила Грейнджер, махнув рукой, показала, что всего лишь шутит. «Что ж, предлагаю пока разойтись, когда все наши вернутся с заседания, можно будет уже обсудить все сразу, вместе. Кстати, ты же знаешь, что пара чистокровных тоже оказались среди свидетелей», — спросил Поттер. «Малфой и его шайка к вечеру будут в курсе обо всем. Ничего, им это будет полезно. Может, даже к каким-то выводам придут или просто задумаются, а так ли это все им нужно», — усмехнувшись, ответила ведьма. «Если они трезво смотрят на свои шансы, вряд ли многие из них ставят себя выше, чем Беллатрикс Лестрейдж. А если вдруг такие действительно найдутся, что ж, нам будет нетрудно разубедить их в этом. Столько раз, сколько потребуется. Интерлюдия будем ждать. Итак, это официальная позиция семьи Малфой». Прежде чем ответить на заданный вопрос, Драко оглядел сидящих за столом людей. Нот, Паркинсон, Силвин, Гринграсс, Шафик. Только лучшие фамилии, всего полторы дюжины человек, не считая свиты и сопровождающих, которые вынуждены были стоять или сидеть чуть поодаль, за спиной своих патронов. Когда был создан их клуб и под него выделили подходящий кабинет, длинный стол из темного орехового дерева доставили сюда специально, для проведения собраний с положенным их статусу комфортом и торжественностью. Драко никому не говорил об этом, но ему нравилось думать, что когда-то лорд Вальдемар также сидел перед своими последователями, представителями самых именитых и богатых семей, раздавая поручения и выслушивая доклады. Однако сейчас, когда все взгляды, и без того не очень дружелюбные, сошлись только на нем, находиться во главе стола Малфою стало очень неуютно. «Мне кажется, вы придаете слишком большое значение какой-то газетной статье», попытавшись сохранить ровный и отстраненный тон, ответил он. Волшебник понимал, чем вызвано всеобщее недовольство. Пожалуй, он сам негодовал ничуть не меньше остальных, но сейчас требовалось встать на защиту семьи, и лучше будет просто отмахнуться от спора, показав его незначительность, мелочность, бессмысленность. «То, как твой отец заискивал перед этой грязнокровкой», — начала Силвин, проигнорировав его слова. На столе перед ведьмой лежал свежий воскресный номер пророка, как и перед многими другими. Да и сам Драко тоже прочитал с утра огромную статью, посвященную вчерашнему судебному заседанию, если так вообще можно назвать творившийся в Визингомате цирк с шутами. «Вызывает у многих людей вопросы», — закончил фразу Амикус Кроу, сидящий на противоположном конце стола. «Да, Малфой был главой им же созданного клуба, но сейчас все выглядело так, будто именно он находится на допросе, а их куратор и представитель совета попечителей является главным прокурором или судьей. В любом случае, чувство это приятным было никак не назвать. Марисса, твой отец тоже не постыдился общаться даже с вашей самой безумной вороной», — ответил волшебник, посмотрев на Силвин. Так легко он сдаваться не собирался. Затем перевел взгляд на Амикуса и медленно произнес: «А ваша сестра первая и начала разговор с той самой грязнокровкой, сэр». Слова приходилось выбирать аккуратно. Неизвестно, виновато какое-то проклятие или просто так совпало, но у Кроу в семье часто рождались близнецы. К примеру, Флора и Гестия, две сестры с четвертого курса Слизерина и племянница их куратора, находились здесь же за общим столом, безучастно наблюдая за этим допросом. Однако так или иначе, но слухи о Кроу и отношениях в их семье ходили самые разные, от всего лишь нелепых до довольно мерзких. Не то чтобы в браках и связях между родственниками было что-то уж совсем невероятное для чистокровных. К примеру, Блэки и Лестрейджи не видели ничего предосудительного в браках на вторых кузинах. Хотя Малфой подобного и избегали, предпочитая при необходимости больше печься о своем здоровье, чем о чистоте крови и знатности, если родство с возможной невестой было слишком уж близким. К примеру, между Мариссой и Амандой ему полагалось выбрать именно Эмбер, пусть из куда более бедной семьи, но не приходящуюся ему троюродной сестрой. По этой же причине Панси ничего не светит, даже если она уже успела вообразить себе их общий дом, троих детей и совместную старость. Но это будет после школы, а пока, если ей так хочется считать себя девушкой Малфоя, то зачем ее разубеждать? Слегка помотав головой, Малфой постарался отвлечься от неуместных в данный момент мыслей и сосредоточиться на главном. Сейчас самым важным было ни в коем случае не задеть сестру их куратора, потому и требовалось подбирать как можно более нейтральные обороты. Настоящие волшебники, в отличие от полукровок и прочих, имеют привычку помнить любые обиды поколениями, не хуже гоблинов. Алекс сделал это по просьбе твоего отца, без тени смущения ответил Амикус, глядя прямо на него, добавил обвинительным тоном, не зная о том, какие у него планы и что он собирается сказать дальше. Драко в этом изрядно сомневался, однако решил промолчать на данную тему. Откровенно говоря, он и сам плохо понимал, какую игру в Визингомате затеял глава семьи вместе с соратниками, и при чем тут вообще грязнокровки. Зачем им что-то обещать, когда они вчера с помощью зеркал обсуждали этот так называемый суд, отец на прямой вопрос, что им теперь делать, только сказал «будем ждать», как будто это все должно объяснить. Да, у него наверняка есть четкий план действий, иначе никогда не бывало, даже если все думают по-другому. Но Драко не понимал, не видел этот план, как и все остальные, и скупые объяснения мало что ему подсказали. Однако он всегда обязан выступать на стороне своей семьи вне зависимости от обстоятельств. Я более чем уверен, что он просто хотел показать всю нелепость их взглядов, с отмеренным презрением в голосе объяснил он. Гринджер отказалась от его щедрого предложения, она ясно продемонстрировала, что грязнокровки сами не понимают, чего им надо. Они постоянно кричат о каком-то там равенстве, о своих правах, но стоит все это практически подарить, и они начинают воротить нос. Это выглядит очень глупо. Кто теперь и вовсе станет их слушать? Риторически спросил он. Малфой надеялся, что прозвучало все это достаточно убедительно. Во всяком случае, в такую версию он был готов поверить сам. Драко, ты прекрасно знаешь, что я уважаю твоего отца и считаю его примером многим, решила вступить в беседу Дафна Гринграсс. Насколько волшебник мог судить, говорила она достаточно искренне, их семьи и в самом деле достаточно близки, хотя и не по крови, скорее общими делами. Но просто оцени, как же сейчас все это выглядит со стороны, если посмотреть на самые старые семьи. Особенно сейчас, Беллатрикс Лестрейдж официально считают преступницей, как и всех остальных из ее семьи. Главой Блэков все-таки объявили этого маглолюба с Гриффиндора, всю жизнь напоказ плевавшего на любые приличия. Наследница Краучи, полукровка, судя по ее речи, выросшая у маглов в каком-то воровском притоне, я извиняюсь за выражение. Младший Лангбаттом, гриффиндорец Рохля, что само по себе звучит абсурдно, так еще и добровольно спутавшийся с грязнокровками. Давай скажем честно, Малфой столь многого добились, потому что всегда умели чувствовать, куда дует ветер, и вовремя поворачивать паруса. И если твой отец решил, что теперь в моде игра на стороне маглорожденных, медленно и с отвращением выговорила она последнее слово. «Моя милая однокурсница, вы хотите сказать, что глава нашей семьи решил переметнуться на сторону грязнокровок?» Подчеркнуто вежливо поинтересовался Драко. Как бы хорошо он ни относился к обеим сестрам, некоторые слова в адрес своей семьи волшебник просто не может пропустить мимо ушей. «Выглядит пока что именно так», — негромко произнесла младшая Гринграсс. «Но тогда зачем это все?» — он обвел рукой комнату. Малфой надеялся, что хотя бы Астория его поддержит, но раз она тоже выступила против, придется переходить к более веским аргументам, чем просто вера в доброе имя их семьи. «Наш клуб, созданный без задержек и препятствий, мистер Кроу в школе на новой должности, именно Люциус Малфой обеспечил все это, и никто иной. Значит, у отца были на то веские причины. Он не стал добавлять ничего о тренировках. Других это не касалось. Летом отец нанял для него наставника и даже несколько занятий провел сам, чтобы подтянуть его в дуэлях. Конечно, на пятом курсе путь в дуэльный клуб закрыт, однако же поединки в Хогвартсе никогда не ограничивались только официальной ареной. И Драко не без оснований предполагал, что новые навыки ему в этом году, когда в школе не будет множества посторонних и соглядатаев, очень даже пригодятся. На турнире он был вполне уверен в своих силах, однако та ссора весной ясно показала, что ему еще многому стоит научиться. Уж неизвестно, что там на Поттере было за проклятие, о котором он всем говорит, но когда парень слетел с катушек и без причины вышвырнул Драко в окно, Малфой не успел даже защититься. А потом, когда этот сумасшедший по неведомой причине устроил драку с до того ходившей за ним везде грязнокровкой, он хотя и мало что смог разглядеть из-за окна, более озабоченный необходимостью вспомнить заклинание для безопасного приземления, но все-таки смог понять, что один на один ему с кем-то из этих двоих пока не справится, если до такого дойдет. Потому и решил, что лучше подготовиться заранее. И отец, и нанятый им учитель показали множество трюков и приемов, которых он раньше не знал. Атака рикошетом, атака под прикрытием призванных существ, трансфигурация поля боя, основы невербальной магии и так далее. Зачем было бы прикладывать столько усилий, если отец с самого начала собирался мириться с грязнокровками и не предполагал новых конфликтов в школе? Не для того же, чтобы отбиваться теперь от чистокровных, верно? Тогда почему мы ничего не делаем? Возмутился Шафик, тоже глядя на главу клуба. Разве что старшие подтягивают младших в дуэлях, но для такого клуб и не нужен. Хотя мы давно могли бы показать всей школе, кто и кому должен в коридорах дорогу уступать. Не в последнюю очередь стоит благодарить твоих друзей по факультету, перешел в атаку Малфой. Аббат и Макмиллан, к примеру, должны были принять нашу сторону, но предпочли отсиживаться у вас в норе. И не только они. Нам не хватает перевеса в численности, чтобы задавить противника без боя. С каких пор Драко Малфой боится дуэлей? Снова Силвин. Если сразу командой вывести из игры Грейнджер и ее девчонку, потом Мерфи, ну может, еще и Гберт за компанию, она подчеркнуто назвала дочь Барти Крауча старой фамилией, тогда остальные сдадутся сами. Не Суизли же там воевать, эх, ну вот бы хоть немного стратегического мышления. Вздохнув, Драко повторил почти слово в слово то, что слышал от отца. Это же совсем не трудно. Кто сейчас главный враг всей Британии? Моя любимая тетушка Белла. Что она сделала недавно? Правильно, устроила сражение посреди Макдловского квартала, пытаясь зачем-то похитить одного из грязнокровок. Не сомневаюсь, что у нее были на то причины, но если мы первыми атакуем тех же самых грязнокровок, в чьи подпевалы нас тогда запишут? Не без гордости он завершил умозаключение, оглядев зал. Действовать нужно умнее. Пусть они на нас нападут, еще раз покажут всем, что макдлорожденные – кучка дикарей, варвары. А у нас тогда будет полное право ответить, и при желании зайти так далеко, как потребуется. В идеале же вообще не придется устраивать никаких поединков, они сами себя опозорят перед школой, когда начнут бросаться на нас. Звучит разумнее всего, что я сегодня слышал, коротко оценил Нот, сидящий справа от Малфоя. Если нам не придется развязывать войну на территории школы, а просто дать им самим себе рыть яму, после чего станет очень скоро не до громких заявлений и нарушения порядка. Но как мы это сделаем? Крайне просто. Пара лишних слов, пара потерянных вещей, и они сами прибегут к нам мстить. Вот только, даже не пытаться трогать грязнокровок. Мы же не какие-то пожиратели смерти, волшебник широко улыбнулся, и не презираем маглорожденных, вовсе нет. Нужно найти другой подходящий повод. В конце концов, если эта лохматая зубрила двумя руками за равенство, у нее в клубе должны быть не только грязнокровки, предатели крови, полулюди, какие-нибудь зверьки вроде оборотней и вампиров. Вот вампиры, это вряд ли, возразила старшая Гринграсс, разве что на стенах, в качестве трофеев, кто знает, какие у нее вкусы. Я слышала, некоторым грязнокровкам и даже Макглам очень нравятся вампиры, они их считают ужасно романтичными и загадочными, возразила ее сестра. В любом случае, проблема в том, что мы не знаем, как именно у них внутри ведутся дела, быстро заметил Драко. Ему еще только обсуждения Макглов и их извращений здесь не хватало. Впрочем, как и они не знают про нас, стоит только подумать, что с этим делать и кому лучше этим заняться. «Разрешите мне», — донесся сбоку тихий невыразительный голос. «Аманда», — уточнила Силвин, обернувшись через плечо. «Эмбер», — на всякий случай переспросила и Малфой. На его памяти подруга Мариссы крайне редко хоть в чем-то проявляла инициативу, всегда стараясь держаться позади и отмалчиваться, пока не позовут или о чем-то прямо не спросит. Он даже слегка завидовал кузине, в отличие от Крэбба и Гейла, Аманда не имела привычки лезть вперед и выставлять себя в глупом виде. Но тут уж кому-то везет, а кому-то нет. Каждый год рождается слишком мало чистокровных волшебников, чтобы выбор потенциальной свиты был слишком большим. На самом деле наследнику старой семьи очень повезет, если там вообще будет какой-то выбор из подходящих ровесников. «У меня есть план», — все так же негромко произнесла Эмбер, не глядя на Драко. «Мерфи, очевидно, что я ему нравлюсь. Он много раз мог сдать меня деканам или людям из министерства, но ни разу этого не сделал. Мог наказать за преследование сам, но обычно просто отпускал, напомнив, что хочет видеть меня не врагом, а другом. Прямо обещал, что мне с ним рядом будет лучше. Если я сама приду к нему, место в их клубе для меня найдется в тот же день. Ты ему нравишься?» — изумилась Силвин. Затем добавила бестактно. «А мальчишка, Похоже, совсем отчаялся. Или тот танец на Рождество забыть не может. Надо же, а я была уверена, что он вместе с лунатичкой. Или с грязнокровкой, добавила Астория. Уточнила у Аманды. Значит, ты ему нравишься. А он тебе, грязнокровка? Переспросила Эмбер презрительно. Даже не смешно. Это если он и правда грязнокровка, рассудительно заметил Нот. Слухи ходят разные. Да и в дуэлях он кое-что смог показать. Не так ли, Драка? Ничего невероятного, быстро ответил тот. Так, выучил где-то пару фокусов, достал где-то пару дорогих игрушек, да только и всего. Про Гринджер тоже слухи ходили и все еще ходит, но мать меня заверила, что никаких тайных, приемных, потерянных или еще каких-то детей у ее старшей сестры нет и никогда не было. Так что чушь это все. Теперь каждого грязнокровку, который чуть талантливее Скриба, наследником кого-то из 28 будем объявлять. Драко знал, что это не совсем правда. С Гринджер они пересекались и в дуэльном клубе, и на прошлогоднем турнире, и он неохотно готов был признать, что в магии она как минимум на его уровне, и посильнее Дафны или Тиа даже без своих фокусов. Как это вообще возможно? Трудно сказать. В версию с чистокровным ребенком, подкинутым Макглом, он не верил, слишком сказочно. Им и отыскавшейся наследницы Краучи хватит теперь на ближайшие несколько лет, если только эта оторва и старик Бартимиус не придумали всю историю от начала до конца. К тому же, Гринджер не полукровка, это бы хоть что-то могло объяснить. В род Малфоев за последние 300 лет было без лишнего шума принято несколько одаренных полукровок, и в это бы можно было поверить. Но Макглорожденная никогда не может быть равна по силе чистокровному из старой семьи просто по определению. А значит, что-то он упускает из виду. А эту загадку нужно решить, если он собирается вновь выйти против этой самодовольной зазнайки, возомнившей себя охотницей на вампиров. Мордрит с ней, с этой бобрихой, резко прекратила спор Паркинсон. Она эту Макглорожденную ведьму терпеть не могла с первых же недель, когда та на первом курсе пыталась по глупости поучать всю школу, как нужно правильно заниматься магией. Переведя дыхание, Панси внимательно посмотрела на Эмбер и уточнила. «Значит, ты считаешь, что сможешь выйти отсюда, как ни в чем не бывало прийти к ним, и тебя оттуда не выгонит?» «Да, Мерфи обеспечит мне место, а у него второй голос в этом сборище. Тейлор там ничего не решает, Гринджер он сможет убедить. Главная проблема не у них, а у меня дома. Если родители узнают, что я связалась с грязнокровками, ничем хорошим это точно не кончится, им на меня не настолько наплевать, чтобы разрешать что угодно», без выражения заметила Аманда. Малфой заметил довольно странно выстроенную фразу, родителям не настолько наплевать. Появляется вопрос, но тогда насколько же, однако комментировать ничего не стал. Если никто не собирается им рассказывать, то у вас будет информация прямо из вражеского лагеря, а я наконец-то перестану гоняться за тенью и смогу сделать что-то полезное. Промолчать об этом будет нетрудно, но ты уверена, что сможешь его одурачить, уточнила Астория. Она справится, даже не сомневайтесь, заверила ее Силвин. Раз уж у него такие странные вкусы, этим точно стоит пользоваться. Вот только как далеко ты готова зайти, двусмысленно поинтересовалась одна из сестер Кроу. Драко не был уверен, Гестия или Флора, за несколько лет он так и не научился их различать. Не так далеко, чтобы об этом потом пришлось жалеть, ответила Эмбер, и глазом не моргнув. Затем перевела взгляд на Силвины, хотя бы с тенью разочарования и извинения в тоне отметила. Вот только, Марисса, некоторое время нам придется держать дистанцию, ведь ты останешься здесь. Понимаю, понимаю, справлюсь как-нибудь недолго, не переживай, легкомысленно ответила та. В таком случае, Эмбер, можешь приступать, как глава собрания, вынес свое решение Малфой. Перед этим он коротко глянул на Амикуса, но возражение от куратора не последовало. А теперь я предлагаю вернуться к главной теме, произнесла старшая Гринграсс, демонстративно постучав ногтем по лежащей перед ней газете с большой колдографией зала суда. Случайно или нет, но она старалась попасть именно по изображению Гринджер, к этому фарсу и к тому, что, а главное зачем устроил на слушаниях мистер Малфой, и к вопросу, как нам всем теперь на это реагировать. Мне кажется, мы пока не получили ответов, которые бы всех удовлетворили. Драко тяжело вздохнул. Он-то понадеялся, что от этой скользкой темы уже удалось на сегодня уйти, а ему снова придется защищать действия отца, в правильности которых он сам изрядно сомневается, но иначе поступить нельзя. И ведь не только в его мнении дело, насколько ему известно, Беллатрикс Лестрейдж после своего побега полгода назад так и не вышла на контакт ни с кем из бывших соратников Волдеморта, в том числе и с семьей Малфоев, самой близкой ей сейчас по крови. Ведь нельзя же всерьез считать маглолюбов и предателей Сириуса и Андромеду. А раз она, до самого конца продолжавшая борьбу, не готова сотрудничать с бывшими товарищами по оружию, значит, считает уже их отступниками, отказавшимися от дела защиты чистой крови ради своей свободы. Во-первых, я уверен, что мой отец, последний, кто стал бы предлагать хоть что-то грязнокровкам, не рассчитывая получить 300% выгоды, пытаясь казаться убедительным, начал Малфой. Не в последнюю очередь, он пытался уверить в сказанном самого себя, когда вся эта беседа, все более отчетливо напоминающая допрос, все-таки завершилась. Драко остался в классе в одиночестве. Точнее, с ним была и пара верных оруженосцев, но их присутствие он давно уже не учитывал, настолько привык, что парни всегда рядом. Так уж было принято. Перед тем, как все разошлись, волшебник, пусть и с явным сомнением, но попросил старшего Кроу о разговоре наедине. Амикус на это согласился, но только после некой проверки, запланированный после обеда вместе с этой министерской шпионкой Беттерси и другими преподавателями. Пока же у Малфоя была возможность еще раз обдумать положение, в котором он оказался, и что же теперь ему следует предпринять. Если задуматься, случайностью все происходящее назвать сложно. Отец ведь даже говорил, что все действия Беллатрикс, хотя и вроде бы никак с ним не согласованные, играют только на руку. Он собирался воспользоваться страхом обывателей перед Лестрейдж, чтобы проталкивать через Визингомат нужные ему указы, как принято говорить, разыгрывать ее в темную. Звучит вроде бы здорово, но это уже точно означает, что путь Малфоев расходится с направлением, в котором двигался лорд Волдеморт и его последователи, что они не могут действовать сообща. Вариант, что Беллатрикс на самом деле действовала по договоренности с отцом, чтобы он потом мог устроить свое представление в Визингомате, Драко рассматривал, но считал слишком уж фантастическим. Да, в духе интригана Люциуса Малфоя, но вот характер мадам Лестрейдж все это плохо вписывалось, так что, маловероятно. Что же до самих идей, Драко решил, что все-таки начал понимать план отца. Он хорошо знал историю магической Британии вообще и отдельно почти тысячелетнюю историю своей семьи, как минимум от Армандо Малфоя, прибывшего в Британию в XI веке. Помнил он и о том, что всего 300 лет назад их род имел дворянский титул в Англии, владел куда более обширными землями, чем сейчас, и в общем-то предки вели себя как самые обычные феодалы. Собирали налоги, управляли деревнями и селениями, ходили в походы с королевской армией. Среди прочего, в те времена при ведении различных войн на континенте, с шотландцами, ирландцами и просто между дворянами, широко практиковалось взятие заложников для скрепления договоров о перемирии. И ситуация, когда сын какого-нибудь французского или шотландского лорда годами рос в английском поместье и воспитывался с остальными детьми как почти что свой, такое происходило часто. А что, если отец задумал реализовать теперь похожую схему, только для волшебников? Почти все старые чистокровные семьи достаточно богаты, пресекшийся в нищете род Гонтов или прозябающие в ветхом сарае Уизли, исключение, а не правило. Дать стол, кров и подходящее воспитание паре лишних человек не составит труда ни Флинтам, ни Роули, ни Малфоим. Если любой старый род помимо наследника или наследников будет каждое поколение получать еще пару крайне преданных лично им и должным образом воспитанных и обученных волшебников, думать забывших о своем прошлом в грязи и бедности, это даст чистокровным мощную прибавку возможностей и влияния. Даже заткнуть министерство удастся довольно быстро, когда у него просто не будет сил, чтобы устроить очередные рейды по поместьям неблагонадежных семей, почему-то как назло, сплошь чистокровных. И не пришлось бы полагаться Мордрит его знает на кого, подумал он уныло, покосившись на Винсента и Грегори, играющих в карты у окна. Хотя бы не вплюй камни, и то уже неплохо. В общем, идея заполучить себе настоящих вассалов вроде бы звучала и неплохо, но, Драко честно попытался представить, каково бы ему было лет с 8 расти с кем-то вроде Грейнджер в качестве названной сестры. Старшей сестры, да, у них была бы разница в статусе, разные возможности, но все равно она бы постоянно находилась рядом. И картина получалась довольно пугающая. Терпеть эту заучку даже на редких совместных уроках было едва возможно. А если бы они оказались на одном факультете, Тем более, если бы они жили вместе и на каникулах или до школы, он бы уже через пару недель выбросился из окна, и другие грязнокровки едва ли лучше. Мерфи, одним взглядом без слов способный показать, насколько глубоко он презирает наследников чистокровных семей. Джастин с Хаффлпаффа, обожающий между делом хвастаться, на что в очередной раз выбросили несколько тысяч фунтов, интересно, сколько это в галеонах. Его родители. На самом деле, Драко знал не так уж много маглорожденных, но все имеющиеся примеры ему никак понравиться не могли. Возможно, в теории план и в самом деле был не так уж плох, но вот стоит начать его реализовывать. Ведь отец сам в обычной жизни никогда не сталкивается с грязнокровками, а школу, где с ними неизбежно приходилось пересекаться, закончил много-много лет назад. Он просто не понимает, что все это обречено на провал. От безнадежного эксперимента по приручению грязнокровок мысли уже привычно перескочили на то, что многие проблемы волшебников вообще и семьи Малфой в частности возникли как раз именно из-за них. Если бы грязнокровки, только получившие силы, не привлекали к себе постоянно внимание простолюдинов и церкви, их бы не начали сжигать, вешать и топить. Если бы они не гибли десятками, тогда еще совет волшебников не поставил бы вопрос об обязательном принятии статута. А если бы статут секретности в Британии так и не установили, Малфоям не пришлось бы распродавать большую часть своих земель и владений, прежде чем скрыться от маглов вместе со всеми остальными. Если бы не это, если бы все продолжало развиваться, как раньше, к 20 веку уже весь Уилтшир с гарантией принадлежал бы их семье. А это означает, что отец, а когда-нибудь и сам Драко, был бы графом. Больше тысячи квадратных миль собственных земель, десятки, возможно, пара сотен тысяч душ под их властью, это не идет ни в какое сравнение с возможностью распоряжаться несколькими домовиками, прислугой и охраной их поместья. Если бы полвека назад Гриндевальд добился успеха, они бы получили обратно то, что когда-то принадлежало им по праву. Если бы 15 лет назад победил лорд Волдеморт, Драко привык считать, что слова о необходимости сжечь обычный мир стоит воспринимать как лозунг, а не часть плана. Вышвырнуть из магического мира грязнокровок и избавиться от их влияния, разумеется. Преподать урок маглам и поставить их на колени перед волшебниками, само собой. Но убивать их всех, зачем? Кто-то же должен развлекать волшебников и трудиться на их благо, и это у маглов должно получаться очень хорошо. В конце концов, так в их жизни появится хоть какой-то смысл. Вы все еще не передумали, мистер Малфой, подчеркнуто вежливо поинтересовался Амикус, появляясь в дверях. Нет, я ждал вас, мистер Кроу, в том же тоне ответил Драко. Затем приказал, сделав подходящий жест, Крэп, Гойл, на выход, дверь там. Когда подручные покинули класс, Амикус занял место во главе стола и несколькими заклинаниями запечатал дверь, Малфой встал и прошел по комнате, пока ничего не говоря. Он все еще немного сомневался, правильно ли поступает. Итак, напомнил взрослый волшебник, вы с сестрой ведь участвовали в прошлой войне на стороне темного лорда, мистер Кроу, вздохнув, все-таки произнес Драко. Не вопрос, а констатация факта. Как и родители Тиа, родители Мари, и многие другие. Как и мой отец. Более того, вы тогда побеждали. И если бы в доме Поттеров не была устроена ловушка, думаю, сейчас мы бы жили в совсем иной Британии. Амикус лишь кивнул, ничего не говоря. Пока что младший Малфой озвучивал перед ним общие истины, обсуждения или хотя бы признание которых никому и ничем не грозило. Близнецы Кроу действительно пару лет после школы успели провести в составе пожирателей смерти. Разумеется, под Империя, как и все остальные, сторона лорда действительно одерживала верх, даже если в министерстве никогда этого не признают, и никто не станет отрицать, что Британия при Волдеморте была бы совсем другой страной. Версия с ловушкой у Поттеров не была единственной, разве что, однако довольно популярной среди прочих. И вы побеждали не только потому, что отстаивали правильные убеждения, продолжил Драко. У вас было преимущество, от которого отказались так называемые светлые силы, темные искусства, которые сейчас так яростно ненавидят наше министерство, знания и навыки, положенные настоящим волшебникам и гарантированно недоступные грязнокровкам, ведь так, допустим, коротко ответил Кроу, ничего прямо не подтвердив. И что с того, научите меня, отрывисто произнес Малфой, приблизившись к нему, я не сомневаюсь, что давно к этому готов, вы ведь тоже начали изучать их еще в школе, насколько мне известно, значит, это вполне возможно, Ждать выпуска нет необходимости. Зачем? Почему именно сейчас? Удивился Амикус, или просто сделал вид. Я давно уже об этом думал. Но наш сегодняшний разговор. Я все еще не считаю, что отец решил предать всех нас, что он переметнулся в другой лагерь. Однако, похоже, он начал терять хватку, вынужден был признать брака. Ему нелегко это далось, но стоило констатировать неизбежное. Он ведь уже не так молод, возможно, захотел найти более спокойный путь. Решить все разговорами, деньгами, решить все миром. Купить одних, уговорить других. С министром ведь неплохо получается. Но если за всем этим не будет силы, то можно даже и не начинать. В министерстве возьмут наши деньги, как брали до этого годами, грязнокровки выслушают наши слова, а потом каждый просто продолжит заниматься тем же, чем и раньше. Отец думает, что он знает маглорожденных и сможет заставить их делать то, что ему нужно. В этом случае он ошибается. Они не станут нас слушать, если мы не сможем их заставить. Тем более, не станут подчиняться. Вчера так и случилось, а теперь из-за этой зазнайки отца поднимают на смех. Но я считаю, что надо делать по-другому. Похвальное рвение. Хотя я бы мог и спросить, действительно ли тебе так интересна борьба за наше дело или ты просто хочешь поквитаться кое с кем за все, что было раньше? Ухмыльнувшись, спросил Амикус. Но тебе сейчас не хватает сил. Мне уже не 13 лет, мистер Кроу. Темные искусства ведь потому и называют искусствами, что они – нечто сложное и возвышенное, а не простое ремесло. Не ступифай, который каждый дурак знает, а что-то совсем иное. И применять их тоже нужно лишь по достойным поводам, убедительно произнес Драко. Я рад, что ты это понимаешь, и не боишься немного запачкать руки, юный Малфой. Некоторым определенно бы не повредила такая смелость, произнес Амикус, и не понять, с иронией или всерьез. Я готов помочь тебе, но ты должен понимать, что все это, строго между нами. Никакого хвастовства, никаких демонстраций, все для дела и только для дела, никак иначе. А до того, ни слова. Разумеется, мистер Кроу, искренне улыбнувшись, заверил его Малфой. Исключительно для дела. В конце концов, если отец сам со всем справится, а его планы увенчаются успехом, грубая сила нам даже не понадобится. Ну, а если я на самом деле прав и он лишь зря потратит время, тогда полезно будет иметь при себе пару козырей, как это принято говорить. Да, пара козырей в запасе никогда не повредит, с непонятным выражением на лице, словно оценивая что-то, Амикус кивнул ему. Хорошо, что кто-то из молодежи в наши дни это понимает. Драко только скромно улыбнулся, но промолчал. У него были подозрения, что в словах собеседника есть двойное дно, а то и не одно. Возможно, тот решит шантажировать его, например, пообещать выдать директору или деканам, что наследник Малфоев изучал запрещенную магию, если не оказать в ответ пару небольших услуг. Основы жизни на Слизерине. Таким вещам учатся еще на первых курсах, одолжения, обещания, вроде бы незначительные просьбы. Если потребуется, шантаж. Он сам все это уже видел за 5 лет. Неважно, ему в любом случае ничего не угрожает, пока Люциус Малфой возглавляет совет попечителей этой школы и является одним из ее главных спонсоров. Погрозят пальцем, крестный прочитает пару нудных лекций, и этим все и кончится. Даже отработки старости Слизерина довольно сложно будет назначить. В конце концов, несмотря на все нравоучения директора, волшебники в Британии не равны и никогда не будут. Одним дозволено больше, другим – меньше. Поттер недавно без колебания использовал на глазах десятков людей фламма Тенебрис, проклятое пламя. И хотя формально это заклинание не считается темным, да и использовал он его против угрозы номер один, да только освоить его, не углубившись в изучение проклятия из глазов, невозможно, и все это знают. И все просто промолчали, ведь это сделал не кто-нибудь, а любимчик директора, герой страны, чудо-мальчик, ему и не такое прощается. Или когда Гриинджер с парой бывших мародеров с Гриффиндора и своими подручными разнесла в пыль и щепки целый класс, перед этим выставив защиту, через которую и деканы пробились не сразу, ей тоже это легко сошло с рук. Ну как же, лучшая ведьма на курсе. Или уже в этом поколении, Драко не очень пристально следил за обновлением ее титулов. В любом случае, что-то им многовато дозволено. Так почему наследник семьи Малфой должен ограничивать себя в средствах и методах? Ждать и готовиться ведь тоже можно по-разному. Ну, а если вдобавок отец всерьез решил пойти своим путем и забыть, как у него когда-то разговор с грязнокровками и предателями начинался и заканчивался словом «Круция». Что ж, Драко постарается должным образом проявить себя на его месте и показать всем, что рано их семью решили списать со счетов. «Санстимония Винцет Семпер» – их девиз придумали отнюдь не на пустом месте, и некоторые слишком легко об этом позабыли. Примечание к части. «Санстимония Винцет Семпер» – «Чистота всегда одержит победу» – девиз семьи Малфой. Глава 60. Итак, если на сегодня вопросов больше нет, я предлагаю... Одна из старост седьмого курса Ривенкла собиралась завершить ежедневное утреннее собрание в гостиной обычной фразой и отправить учеников на завтрак. Пятница – последний учебный день. Все мечтали поскорее отсидеть положенные уроки и получить заслуженный отдых. Несмотря на ярко горящее в камине пламя и несколько магических огней под потолком, низкое серое небо за окном и окутывающий замок туман вызывали одно желание – вернуться в спальню и не показываться оттуда до весны, а не брести через холодные коридоры к навевающим тоску и уныние классам. Однако она не успела договорить, потому что в этот момент одна из учениц подняла руку, привлекая к себе внимание старост. Эмбер, третий курс. Раньше она никогда на подобных встречах факультета не пыталась заговорить первой. «У меня вопрос», – произнесла Аманда негромко. «Можно ли сегодня мне будет сменить комнату в общежитии? Насколько я знаю, у Тейлор Эдвардс есть два свободных места. Эмбер, думаю, ты не хуже меня знаешь наши правила и порядки», — ответила ей Потил, староста пятого курса. «Все вопросы расселения в пределах своего года студенты решают между собой, ни декана, ни старост это не касается. Раз хочешь занять другую комнату, то поговори с теми, кто там живет, и если у них не будет возражений, то и мы не имеем ничего против». «Спасибо, я так и сделаю», — скромно отозвалась младшая ведьма, показывая, что больше вопросов у нее нет. Кай нет, наблюдая за этим представлением, лишь слегка кивнул сам себе. Разумеется, Эмбер знала принятые на факультете нормы. Однако сейчас ей требовалось привлечь немного внимания к себе и к своей недавней смене стороны. За прошедшие 5 дней уже разошился слух, что она о чем-то серьезно поспорила с Силвиной и ее компанией. В результате позавчера Аманду даже выгнали из ее клуба. А теперь она хочет занять одну спальню с двумя маглорожденными вместо комнаты чистокровных, где вместе с Мариссой провела 2,5 года. Вряд ли с этим возникнут какие-то затруднения. Анна Эдвардс, безнадежный интроверт, она не найдет слов для отказа в такой просьбе, даже если очень захочет, или в крайнем случае не сможет произнести их вслух. Что до Карин, она сделает так, как ей скажет Гринджер. А Тумак уже заранее убедил, что Аманда на их стороне. Относительно же официальной причины, по которой Эмбер вдруг попала в немилость у старой компании и начала искать общество грязнокровок. «Идем, Джеймс, иначе можем опоздать на завтрак», – произнесла Аманда, останавливаясь перед его креслом. «Разумеется, как я могу заставить леди ждать?» – риторически спросил Мак, прежде чем подняться на ноги и последовать за ней. Для всех вокруг после истории с нападением Беллатрикс, открывшейся в деталях на недавних слушаниях, Эмбер решила серьезно пересмотреть свои приоритеты. Поняла, что себе дороже продолжать конфликт с человеком, способным хотя бы какое-то время продержаться против известнейшей преступницы и террористки Лестрейдж, и что куда разумнее быть этому человеку другом, а не врагом. Объяснение скорее в духе Слизерина, чем Ривенкла, но многим его вполне хватило. В конце концов, на их факультете ценят индивидуализм и собственную безопасность, а вовсе не умение храбро рисковать собой за чьи-то интересы. К ее добровольной роли Тини Силвин многие из Ворон относились весьма неодобрительно. С клубом будет сложнее, все же за охотой Аманды на Мерфи многие наблюдали еще на первом курсе, но Кайнет считал, что Эмбер вполне сможет вписаться в их группу. Другим маглорожденным она практически ничего не сделала, а постоянные проигрыши заставляли других учеников ее скорее жалеть, чем ненавидеть. Что ж, неужели наш суровый мужской отряд потерял еще одного бойца? С фальшивым драматизмом произнес Маковой в общем зале, занимая место рядом с Мерфи за столом Ривенкла. На откровенно непонимающий взгляд, волшебник кивнул на Эмбер, севшую напротив Джеймса, после чего пояснил. «Сначала Саймон, а теперь и ты. Кто же будет следующим? Кто покинет наше братство? Мы с ней нормально общаться начали только на этой неделе», — ответил Мак равнодушно. Сейчас его куда больше интересовали кофе, бекон и утренний номер пророка, чем этот разговор, добавил тем же безразличным тоном. «По-моему, Ты слишком рано придумал горячую страсть и нерушимые узы. Или это вы так всем говорите? Однако полукровка так легко не унимался, а на деле тайно бегаете на свидание уже полгода. Вон, в тебе уже и поэт проснулся. Маглорожденные чистокровные, Монтекки и Капулетти. Опять пытаешь лезть к людям в голову, Чарльз? Поинтересовался сидящий рядом Браун, демонстративно коснувшись пальцами виска. Для этого у тебя еще слишком здоровые ноги и слишком много волос на голове. А у тебя для такого жеста недостаточно немецкая фамилия. Не остался в долгу Маковой. Но в целом верно, Легилимента ты пока изображаешь неубедительно. Кайнет все-таки перевел на соседа взгляд. Аманда, насколько он мог видеть, все намеки просто проигнорировала. Не хватает мелких подробностей, одни общие слова. Если пока не можешь читать мысли, старайся хотя бы лучше читать людей. Ты, последний, от кого я хочу это слышать, Джеймс, не тратя больше времени на разговоры, Мак предпочел уделить внимание прибывшей вместе с совами почте. Свежий номер пророка привлекал внимание крупным заголовком «Отставка главы Аврората». Подковерные интриги или заслуженное наказание. Статья вначале коротко рассказывала о том, что Руфус Скримджер покидает свой пост и переходит на работу в отдел происшествий и катастроф, а временно исполняющим обязанности назначается Кингсли Шиклбот. На этом факты заканчивались и начиналось широкое поле для домыслов и спекуляций. В первую очередь, конечно, вспомнили недавние слушания, ничего удивительного, если учесть, что огромная статья на данную тему у них незатейливо называлась «Мальчик, который выжил, обвиняет Аврорат в бездействии», да и посвящена она примерно наполовину была именно выступлению Поттера и всему, что с этим связано. О самом Шиклботе Мак знал преимущественно из рассказов Тонкса о ее работе. Нимфодор описывала его как человека храброго и исполнительного, однако часто пренебрегающего правилами. Такого вполне могли поставить для того, чтобы провести среди авроров серьезные изменения. Вопрос лишь в том, какая сторона стоит за этим волшебником. С одной стороны, Кингсли, чистокровный из 28 священных семей. С другой стороны, аврор с большим опытом службы, успевший застать еще предыдущую гражданскую войну, такой вряд ли будет играть на стороне приспешников Волдеморта. Так что пока фигура оставалась неясной, как и то, что это назначение может всем принести. Завтрак кончился быстро, дальше третий курс Ривенкла частично должен был вернуться на факультет за теплой одеждой, а затем отправиться наружу, в холодную ноябрьскую сырость. Первым уроком у тех, кто в качестве предмета по выбору взял изучение магических существ, сегодня было практическое занятие по данной дисциплине. Кайнет быстро накинул положенный по правилам школы плащ, хотя вполне бы мог обойтись и без него. В гостиной автоматически, даже не задумываясь, помог с одеждой оказавшейся рядом Аманде, а после вместе примерно с двумя третями их класса отправился вниз, к выходу из замка. Все-таки данный предмет пользовался большой популярностью среди студентов. Однако по пути Мак размышлял не о будущем уроке, а о куда более неотложном вопросе. Проблема Ридла или Стрейдж все еще оставалась первостепенной, однако решение в ближайшее время не предвиделось. Дух чернокнижника был привязан к нескольким магическим предметам. Точно известно, что один из них убил Латрикс, еще один где-то в школе или рядом с ней. Местонахождение двух других они знают лишь крайне приблизительно. Убежище Лестрейдж пока найти не удавалось, хотя по просьбе Арчибальда Альберты задействовал свои связи в полиции и криминальных кругах. У Сириуса из-за работы в школе тоже почти не оставалось времени на собственное расследование. Пока самым очевидным вариантом выглядел поиск на территории Хогвартса, но и тут имелись свои трудности. Со слов Поттера, Редбл прятал кольцо в каких-то руинах на окраине небольшого городка, под защитой множества проклятий и барьеров. Однако он достал его из тайника и передал Беллатрикс, потратив на это немало времени. Почему он не взял предмет, который находился в школе, куда ближе, а значит, и Поттеру его было бы легче достать, проводя в этом замке месяцы? Настолько уверен в надежности своего хранилища в Хогвартсе, не хотел выдавать его директору, который наблюдал бы за всеми действиями лорда в школе. А может, он спрятан здесь так, что достать данный крестраж из тайника сложнее, чем добраться до кольца в другом городе? Не в кабинет же Дамблдора в свое время Редбл его поместил. Неизвестно также, не сумел ли сам директор за прошедшее время отыскать нужный предмет. Он обещал сообщить о такой находке Поттеру и Блэку, как кровно заинтересованным в данном вопросе людям, однако вполне мог изменить свое мнение. Но даже если старик не пытался играть с ними и говорил искренне, пускай Крестраж все еще в школе, но остается вопрос, как его в принципе можно обнаружить в многоэтажном защищенном магией замке, содержащем множество областей свернутого пространства и способном изменять собственную внутреннюю геометрию. Где именно его искать? Полтора года назад в подземельях школы была обнаружена лаборатория Салазара Слизерина, за 1000 лет превратившаяся среди волшебников в миф. Сколько еще из десятков подобных легенд, окружающих эту школу, являются не детскими выдумками, а имеют под собой какую-то реальную основу? Кайнет в свое время никак не ожидал, что Александр Македонский будет выглядеть как культурист больше 6 футов ростом. Не меньшим шоком было узнать, что легендарный король Артур, невысокая девчонка лет 16 на вид, среди героических душ, чьи имена он успел узнать, разве что Диармайт хотя бы более или менее походил на свои описания из ирландских хроник и саг. Тысячелетние мифы и легенды – крайне ненадежный источник, но если других нитей нет, придется разбираться с ними. Благо неплохой специалист по легендам, байкам и сказаниям у них под рукой есть. За этими размышлениями прошел путь до опушки леса. Погода вполне соответствовала середине ноября и была даже более мерзкой, чем казалось из окна гостиной. Стылый ветер, холодный туман, низкие тучи, из которых в любой момент может пойти и ледяной дождь, и мокрый снег. Тем не менее, у не слишком большого загона из необтесанных бревен собралось 50 с лишним третьекурсников, взявшихся за данный предмет. Когда от замка донесся звук колокола, объявляющего начало первого урока, из-за деревьев показался полувеликан в древнем черном тулупе, придающем ему вид неотесанной деревенщины, едва ли умеющий считать на пальцах. Грубоватый выговор обитателя глухой провинции это впечатление только усиливал. Значится, так, дети. Эмили, то есть, миссис Биттерси, конечно же, очень просила хотя бы на время не приводить к вам на уроки ничего слишком опасного, переждав гул со стороны студентов, скорее раздосадованный, чем довольный, Хагрид продолжил. Однако же, это ведь и среди безобидных зверей кое-чего интересного найти можно, если присмотреться как следует. Вот хотя бы возьмем Деринаров, с видом фокусника он легко сдернул грязноватую темную ткань, прикрывающую широкую клетку в дальнем углу загона. Взглядом учеников открылась небольшая стая почти из дюжины невысоких довольно ярких птиц с короткими, явно бесполезными крыльями. Толстые синевато-зеленые перья неплохо укрывали этих магических существ от холодного ветра. Птицы с любопытством, но без признаков страха рассматривали юных волшебников и ведьм. Однако когда один из третьекурсников вдруг громко чихнул, ближайший Деринар буквально растаял в воздухе, чтобы мгновение спустя возникнуть на противоположном конце клетки. «Деринары, они же, значится, Дронты или Дадо», громко произнес преподаватель. «Маглы считают, что они всех их истребили и съели давным-давно, но они, это самое, сильно ошибаются. Поймать такую птичку очень непросто, или хотя бы застать врасплох. Они, конечно, мирные и отбиваться никогда не станут, но вот гоняться за ними можно будет до посинения, пока ноги не отвалятся. Кто скажет, что их отличает в первую очередь-то? Это очевидно, профессор», начал Моррис с Гриффиндора. Кайнет слегка скривился, как и каждый раз, когда полувеликана называли подобным образом. Это словно бы обесценивало само звание профессора, его собственное в том числе. В случае опасности они естественным образом могут аппарировать, перемещаясь на небольшие расстояния. Очевидно, что это не аппарация, а другой способ перемещения в пространстве, произнес маг быстро. Мы все еще в зоне действия барьера над школой. Здесь невозможно аппарировать, однако им это не мешает. И то отчасти верно, да и другое, тоже, примирительно произнес Хагрид, не дав им устроить спор. Выглядит и впрямь так, будто птички умеют аппарировать, словно волшебники. Да только выглядит. Аппарация, она немного по-другому действует, вас этому через 3 года будут учить. А деринары, домовики, фениксы и некоторые другие существа и твари, они почти все перемещаться могут по-особенному, по-своему. Кто-то ближе, а кто-то подальше, кто быстрее, а кто медленнее. Но итог получается-то один, был здесь, а оказался там. И что же, помимо барьеров против волшебников, не было создано и барьеров против подобных обходных путей, с искренним интересом уточнил Кайнет. Как нет, было, конечно же, шибко умных-то много, и раньше было много, кто решит с помощью домовика в Азкабан посылки передавать, А кто попытается на какой-нибудь твари в гоблинские подземелья сразу напрямик попасть и там как следует пошарить, приходилось выдумывать и для них свои заборы. Просто редкость это большая, такое и в школе не проходит, да и из взрослых-то волшебников мало кто слышал. Вот директор наш, тот наверняка знает такие, может, еще человек 5 на всю страну, не больше. Так если эти птицы могут перемещаться сквозь любые клетки и стены, как их держат и разводят тогда? Полюбопытствовал Росс. Что мешает одной из этих птиц исчезнуть тут и появиться, ну не знаю, в Глазго? Есть же приложение к статуту, по которому волшебники обязаны скрывать существ и тварей, наделенных магией. А как скрывать тех, для кого нет ну или почти нет оград? Как я всегда и говорил, к каждому зверю главное свой подход найти, с важным видом произнес Хагрид. Легко перелез, практически перешагнул через забор и в несколько шагов приблизился к клетке. Просунув руку через прутья, аккуратно погладил одного из деринаров по голове, прежде чем пояснить. Теплый птичник, удобные гнезда, свежайшее зерно, кто ж от такого-то сбежит в холодный лес. Они прыгают недалеко, едва ли на милю за раз, а чаще так, в прямой видимости. Отсюда до жилых мест им по болотам и горам ой как долго будет добираться. Они у меня по округе же часто скачут, вдоль края леса. Скакнет кто из них раз-другой все дальше в чащу, а потом назад. Хоть и есть поговорка про птичьи мозги, а эти птицы поумнее многих будут, и себе они не враги. А вот у меня еще возник вопрос, профессор, начал маг неторопливо. А что будет, если скрестить деринара и, ну допустим, грифона либо громовую птицу? Гибрид сможет перемещаться в пространстве вместе со всадником? В наступившей тишине было слышно только писк деринаров. Наконец один из слизеринцев сумел найти подходящие слова и изумленно воскликнул. Но, черт возьми, как, это физически невозможно. Физически, конечно, но мы ведь говорим о магии и магических тварях, пояснил Кайнет, пожав плечами. Скрестить мантикору и краба тоже физически невозможно, это абсолютно разные существа, хотя бы просто по размерам. И тем не менее, в прошлом году мы вполне могли наблюдать практические результаты. Скрещивание магических зверей, оно немного сложнее будет, чем разведение лошадей или собак, произнес Хагрид задумчиво. Оно там по-другому сильно все, свои там подходы. Вот только это запрещено как бы, указ министра и тому подобное. Нельзя, значит, новых зверей выводить без их лицензии. А за лицензией пока все пороги обобьешь, да каждому ответишь, зачем тебе гибрид акроманула и единорога. Полезнейшая бы зверушка была, и экономии сколько, так ведь нет, никто не понял. Безнадежное дело по нынешним временам, так ведь это если на продажу, верно, а если просто в качестве эксперимента, предположил маг, хотя бы проверить, а возможно ли это. Эксперимент это дело совсем другое, да, важно кивнув, согласился полувеликан, затем развернулся к крайне подозрительно смотрящим на него ученикам и заговорил торопливо, но это мы сильно... Значит, отвлеклись. Сейчас я покажу, как правильно деринара кормить и подманивать, чтобы он от вас не прыгнул подальше. Дело не такое простое, как кажется, потому лучше всем смотреть внимательно. Зачем тебе понадобился способный исчезать грифон? Тихо и с явным недоверием поинтересовалась Эмбер, когда остальные подошли ближе к Хагриду. Всегда полезно иметь средства, чтобы обойти антиоперационные барьеры, пояснил Кайнет очевидное. Просто на всякий случай. Но на самом деле меня куда больше волнует даже не результат, а сам процесс. Создание гибридов магических зверей. Не так уж много тех, кто всерьез занимается магической наукой. А если он и впрямь способен вывести подобный гибрид у себя в сарае, орудуя черт знает чем вместо обычной волшебной палочки, я совершенно искренне готов буду называть Хагрида профессором без малейшего сарказма. А раньше ты говорил это с сарказмом? Притворно, а может быть и искренне удивилась ведьма. Очень хорошо смог его скрыть. Уж кто бы говорил. Думаешь, я не способен был за да, Марисса и нет, Марисса расслышать твое настоящее отношение к подруге? Усмехнувшись, парировал маг. Какой у тебя тонкий слух. Это приходит с опытом, старайся и тоже научишься, ответил он. Затем вновь вернулся взглядом к клетке с птицами, способными без каких-то усилий проводить пространственное перемещение. В его мире получить в качестве фамильяра мифического зверя мог далеко не каждый из мертвых апостолов, слишком они редки, слишком сложно подчинить их себе. Однако здесь картина совершенно иная. Вопрос уже не в том, можно ли где-то найти подходящее магическое существо и как опередить других желающих. Здесь проблема скорее в том, какое же себе выбрать из множества вполне доступных. «Саймон, а ты разве не про четвертый курс когда-то говорил?» — уточнил Кайнет, глядя, как однокурсник возится с небольшой картонной коробкой, выложенной изнутри пенопластом. «Тогда я был не так уверен в своих силах», — отозвался тот, проделывая над содержимым какие-то манипуляции волшебной палочкой. «А теперь не сомневаешься в победе? Как минимум, шансы у меня неплохие. Только подожди еще пару минут». Когда утром Керри напомнил ему о паре двухлетней давности, Кайнет даже не сразу вспомнил, о чем именно речь. Все-таки событий с тех пор прошло немало, чтобы держать в голове такую мелочь. Однако, как оказалось, маглорожденный к их разговору отнесся всерьез и в самом деле решил доработать магией современное оружие, чтобы доказать Мерфи свою правоту. Маг ни на секунду не сомневался, что у соседа по комнате ничего не выйдет, однако такой энтузиазм стоило поощрить, так что отказываться от испытаний он не стал. В результате перед ужином в отданном в их распоряжении классе собрались почти все участники клуба, а также их куратор. Было и несколько гостей, к примеру старшие братья Уизли, сейчас учащиеся на последнем курсе. Кайнет подозревал, что они помогали Саймону с заклинаниями и доработкой его, если можно так выразиться, мистического знака, однако едва ли это могло изменить результат испытаний. Среди студентов, отошедших к стенам, чтобы дать будущим дуэлянтам достаточно места, находилась и Эмбер, на этой неделе официально принятая в группу дополнительной подготовки. Так их клуб числился в документах школы, и выбравшая это название Гринджер в свое время очевидно не подумала, что акроним будет звучать не лучшим образом. «Слушай, это же у тебя Темпест, верно?» — уточнил Тагард, полукровка с Хаффлпафа. «А к нему разве не полагается навороченный такой чемоданчик, как в кино у всяких киллеров? Я вроде у кузена такой видел. Только если есть желание доплачивать еще и за коробку», — отозвался Керри. Затем продемонстрировал небольшой черный пистолет с деревянными накладками на рукоятке и пояснил. «В любом случае, я его не покупал, один друг из нашего района подарил, у него-то теперь нормальный ствол есть. Да и не смог бы я пока такой купить, даже если бы были деньги». «Запрещено». «В каком смысле?» — сразу заинтересовался Риверс. «Хотя и чистокровный, однако он всегда интересовался не только законами волшебников, но и правилами мира маглов. Законы сейчас такие вот дурацкие. Пневматический пистолет, даже не считающийся по мощности боевым или охотничьим оружием, можно купить только с 18 лет, зато владеть и применять с 14. У меня день рождения был в октябре, так что все теперь легально», — объяснил Саймон. На том, что согласно упомянутому закону, в 13 он пронес это оружие в школу незаконно, никто заострять внимание не стал. Но магловские предметы, включая всякие там пистолеты, зачаровывать все равно запрещено, решил блеснуть эрудицией младший Уизли, со скучающим видом стоящий рядом с Поттером. «У меня есть разрешение от Флитвика», — ответил Керри с уверенным видом. «Это проект по чарам, так что никаких проблем нет. Но вообще странно это», — вслух удивился Риверс. «Что у маглов даже не настоящее оружие тебе продадут только в 18. Палочку любой может купить в 11, а там уже только от собственных мозгов и кривых рук зависит, что ты сможешь с ней проделать». Отступив Аида бомбарды, «Великобритания, мирная страна», — вместо Саймона ответила Гринджер. «Здесь нелегко достать оружие. У нас даже полицейские до сих пор почти все ходят без пистолетов. Не сомневаюсь, где-нибудь в Ираке сейчас можно без проблем купить автоматы в 13. Выдавать детям в 11 штуку, способную без особых проблем жечь, резать, взрывать, в нашей стране такое уже лет 100 с лишним считается дикостью», — добавила она, для наглядности указав на несколько первокурсников. Мак заметил, что среди них нет Веридиан, она с Клэрой Галахадом где-то задержалась. «Невилл, ты не напомнишь нам, от кого получил парализующее заклинание в лицо на первом курсе?» Как бы между делом поинтересовался младший Уизли. «Ну так это случай же такой был в тот раз, у Лангбаттома случился приступ косноязычия, в сторону Гринджер он старался даже не смотреть». «Ладно, давайте вспомним, зачем мы собрались», — произнес Керри, поднимаясь на ноги. Пистолет он держал в опущенной правой руке, пока направив в пол. «Для тех, кто не знает, у меня при себе виблитемпист, старый пневматический пистолет для развлекательной стрельбы. Игрушка, в принципе, но я немного над ней поработал. 10 шагов, 3 выстрела. Мерфи убежден, что я не смогу даже причинить ему вреда. Я уверен, что какая бы защита у него ни была, она не справится. Если ты все же сумеешь в него попасть, насколько это будет опасно, серьезным тоном уточнил Аластер, внимательно следя за оружием в руке третьекурсника. Вспоминая, что у Джеймса этот плащ даже броском ножа не пробили, я думаю, пара синяков, самые большие, куда безопаснее дуэльного клуба. Мерфи, тебя это устраивает? Уточнил бывший Аврор. Да, я уверен, что он в меня не попадет, ответил маг, занимая место у дальней стены, чтобы никто случайно не пострадал, оказавшись на линии огня. Тогда нет никаких возражений. Прекрасно, ответил Саймон. Затем пробормотал что-то едва слышно, скорее всего, арию заклинания. Ствол оружия сам пошел вперед и вниз, поворачиваясь градусов на 150, и затем быстро вернулся почти в прежнее положение. Простейшая анимация предмета, материал первых курсов, но здесь она сразу экономила время и силы, приводя в движение механизм, который сжимает воздух в камере под стволом. Керри отработанным движением вложил в ствол небольшую пулю, затем с тихим щелчком поставил его на место и начал поднимать пистолет для выстрела. Маг даже не сразу понял, что чувствует страх, самый настоящий, куда больше, чем в бою с Лестрейдж. За несколько лет в этом мире и в этом теле в него уже целились и стреляли. Много раз, куда больше, чем ему бы хотелось, и из куда более серьезного оружия. Да это все еще пугало, но уже не так сильно. Однако сейчас все сложилось слишком удачно. И ситуация, и противник, и оружие, все это сразу. Кайнет сам не заметил, как медленно отступил на полшага. Он не видел залитого магическим светом просторного класса, вместо него был пустой темный коридор старого замка. Он не видел темноволосого подростка в черной школьной мантии, вместо него был высокий наемник в старом потрепанном плаще. Он не видел дешевые игрушки с примитивными чарами, вместо нее был длинноствольный пистолет старинного вида, заряженный чем-то, способным превратить даже первоклассного мага в бесполезного инвалида. «Стой!» – произнес он еле слышно, поднимая правую руку, чтобы защититься. Его никто не услышал, но и тихий хлопок не походил на оглушительный грохот выстрела. Пуля не пробила его насквозь, разрывая и вновь связывая вместе в случайном порядке магические цепи, нервы и кровеносные сосуды. Маленький свинцовый конус едва ли в 0,2 дюйма диаметром беспомощно повис в воздухе, автоматически остановленный наложенными на защитный браслет чарами. «И это все?» – невольно спросил маг, остановив потянувшуюся к пуле руку. Чтобы просто ровно устоять на месте, потребовалось приложить усилия. Этот внезапный приступ паники оказался слишком силен. «Эй, я только начал», Саймон принял его невольное восклицание на свой счет. «Еще две попытки, ведь так?» Третьекурсник быстро проделал все те же манипуляции. Заставил пистолет самостоятельно взвести механизм, заложил пулю, прицелился немного ниже и сделал выстрел. Казалось, пространство между двумя волшебниками слегка исказилось. Однако это просто вступили в действие наложенные чары. Мгновение спустя Кайнет с удивлением рассматривал 9 крупных поблескивающих снарядов размером с автоматную пулю, небольшим вытянутым облаком замерших в воздухе перед ним. Браслет остановил их все, но импедимента была точечным заклинанием и накладывалась последовательно, а не на все цели сразу и не на область пространства. Так что последняя пуля зависла всего в десятке дюймов от мага.